фонтан слез. Капают слезы, слезы, слезы, слезы. Капают слезы, зусим я колись, колись, колись. Небо вспомины об солнце, об танце весеннем бярозовым и об навеки далекой земли, земли, земли. Дикие налеты гадюка аркана. О, Боже наш милый, дай нам родиму, бо сердце об ёй только бьють. Дай нам глухи, лебединые белые крылы, каб долететь на сторонку, сторонку, сторонку свою. Плачем за краем, небыто застраченным раем, тужим полепшей на свете, своей стороне у гэтым тужливым, пустынным бахче сарае, у гэтай тяснине, где Божьему свету конец. Выстя их два, и обое замками замкнены, злева пустечи, где косткам безрадостно тлеть, справа гнездо караимов и прокаженных, город изгоев, пячорный чуфут кале. Где ты, далекий наш Неман, Днепро, Беловежа, клетка и скалы вокруг, и небесы дяры минарыт, хана пяшчота проклятая, еуну хавежа, чахлый садок и фонтан, и гарым, гарым, гарым. Змоўч на хвилину, не плюскай, молим, не плюскай, падая кропля и тихо, так тихо звенить, быццам росинки веселок с дубов белорусских в сребные чаши лесных белорусских крыниц.